Глава 34. Кое-как я избавилась от своих жалельщиц. Меньше всего мне сейчас требовалась их общая поддержка слезами и заунывным покачиванием Глафиры. Кто и что обо мне подумает, меня тоже мало волновало. А вот Евгений... Я бы не сказала, что думала о нем часто, переживала, как он теперь будет относиться ко мне. Поди не замуж за него идти. А вот о Петре я думала. Вернее, я мечтала его прибить. Привез с собой свою профурсетку и сиди с ней. Чего от меня-то нужно? Так нет, лезет в мою жизнь, словно, не закончив ее портить, стремится наверстать упущенное. Жаль, мне было не себя, а ту Наденьку, которую он обидел, да так, что она не побоялась с жизнью покончить. Теперь все сходилось. Одно дело попытки домогательства, а совсем другое — свершившееся зло. Я решила, что поплатится он позже, но свербело в душе уже сейчас. Обвенчали Петра и Клэрэнс после того, как ее крестили. Все было сделано быстро и максимально тихо. Городок уже знал, что в нашем доме творится, если не непотребство, то очень близкое к тому. Но барин пока витал в облаках и радовался скорому статусу деда. Я же эти пару недель ездила в мастерскую с Осипом, на рынок, где можно присмотреться к расписной посуде и посмотреть, что берут хорошо, а что похуже. Самые дорогие, расписанные под драконов и цветущие сады вещички, расхватывали, как горячие пирожки. Николашка, оказавшийся вполне сносным и ненавязчивым собеседником, ввел в курс дела, рассказав о большой весенней и осенней ярмарке. И я решила попробовать подготовиться к первой весенней. Дела в доме Митрошиных пока шли неплохо, но я знала, что вот-вот все рухнет. «Народу на площади собралось, а...» — протянула Глаша, как всегда, выпучив зенки. «Там и городской глава должен говорить». Она развязывала шаль, туго намотанную вокруг шеи, и мотала головой, подкрепляя свои эмоции. Мы с Нюрой чистили рыбу, улов мальчишек, принесенный из деревни. Те рубили проруби поболее и удили рыбу, привлеченную доступом к кислороду, а потом приносили в имение, продавали или меняли на сахар. «Не ходи туда больше, Глаша. Такое будет твориться, как всем объявят об отмене крепостного права. Подписано уже все наверху, и все мы вольны теперь». Я полоснула руки в тазу с чистой водой и насухо вытерла полотенцем. «Хорошо, хоть барин все обсказал. Да нам пообещал, что пока останемся при нем. Нюра была сегодня какой-то дерганной, но старалась сдерживать себя. Фирс пошел с мужиками, а я вот тут думаю теперь, чего будет с ним. Главное, не поддался бы на общее волнение, Нюра. Но я в нем не сомневаюсь. Мужик не глупый, да и нечего ему выкупать у барина. Как у нас всех за душой только тулуп да обух от топора». Я поняла, почему она дергается, и попробовала ненавязчиво успокоить. В отличие от Глаши, наша Анна была куда прозорливей. Осип не поехал в этот день в мастерскую и до обеда уговаривал Петра ехать по деревням и успокоить люд. Но тот и пальцем о палец не ударил и давил на то, что он хозяин земли теперь, а коли крестьянам не по сердцу новые законы, то пусть уходят с земли. Осип просил то чая, то кофе, а за обедом к ложке не прикоснулся. Новый член семьи теперь звался Кларой, как я ее крестил еще до настоящего крещения, и этот самый член мало того, что не переживал за происходящее, а еще больше подзуживал Петра поскорее все продать. Розовые очки с Осипа слетели к ужину, когда весь двор и всю территорию до реки заняли пришедшие из деревни мужики и бабы. И все бы ничего, но из-под затертых и шитых-перешитых мужицких тулупов выглядывали деревянные топорища. Да и взгляды из-под кустистых бровей тоже ничего хорошего не предвещали. «Айда, покумекай с нами, барин!» — раздалось из толпы, когда Осип вышел на крыльцо. «Да-да, Осип Германович, батюшка, расскажи, как нам теперь что жить? Чего они там сказали? Да к нам придется теперь еще больше работать, а спать-то кады!» Голоса звучали задорно, будто даже дружественно, но я, наблюдая от кухни, понимала, что все эти вот говоруны не для порядка эти разговоры ведут. Сейчас да подзуживают мужиков, а те и дороги назад не увидят, пока не разберутся во всем, да гарантии не получит. А гарант-то теперь не Осип вовсе. «Мужики, от деревни по два человека прошу в дом. Не мерзнете? Баб да ребятню по домам видите. Обсудим все с тремя-четырьмя старшинами, а они вам и расскажут». «Хорошо, что на площадь не пошли. Не глупые вы у нас», — Осип говорил уверенно и бодро, и я внутренне за это его похвалила. «Выйдя он с трясущимся огуском, те почувствуют за пару минут». «Говорит так, мы на зады передадим. Можно даже глотку не рвать». Голосок этот с веселой ноткой звучал из толпы, и мне не удавалось рассмотреть его хозяина, но нужно было начать с него. «Земли, на которых дома ваши сейчас, сыну моему принадлежат, поскольку матушка его ими владела и ему оставила. Но мы одна семья, и дело у нас одно, так что говорить буду от его имени». Я как раз подошла к углу дома и увидела, что Осип спустился на дорогу, а Ферс накинул на него тулуп. Тулуп, не пальто его с черным воротником из песца, а тулуп. Ой, не дурак этот мужик, не зря Нюрка по нему сохнет. Будто по учебнику все делает. Молодец, да и только. «А знаешь, сколько нам платить твоей семье придется, барин?» Снова тот голосок, но в последний момент, когда некоторые посмотрели в людскую гущу, я увидела смеющегося, тощего, с редкой бороденкой мужика. «Знаю, только мы с вами обмозговать все должны и попробовать решить это миром. Не сразу Москва строилась. Давайте до весны придержим вожжи», — ответил Осип. Он потом говорил что-то еще, а я пробиралась сквозь толпу к тому самому мужичку. А прежде чем туда податься, махнул рукавицей Фирсу. Он головой мотнул, будто понял, чего хочу. «А ежели к весне ничего не поменяется?» Голосок этот был все ближе и ближе, а я уже видела хитрую физиономию, спрятавшую свое тщедушное тельце за спинами мужиков покрупнее. «А у тебя самого-то семья большая? Али ты не за себя балакаешь?» — громко спросила я его, и народ расступился, поняв, что внутри толпы образовался диалог. Теперь мы с этим мужичком были видны и барину, и Фирсу, и всем остальным. Я-то знала, что такие вот говоруны, оказавшись на сцене, вмиг умолкают. «А чего я-то? Я со всеми, я за мужиков!» Глаз народа мигом осип и заблеял оке агнец. «Барин говорит ведь, что не он придумал закон, и сам сейчас не знает, чего делать». Стараясь копировать слова Глаши, я боялась, что меня примут за чужачку, но пока это работало. «Ну, говорит, значит, правда». Оратор из народа отступал и отступал, а толпа все расширялась, давая больше пространства нам с ним. «Он ведь сказал, что четверых в дом, и с ими будет гуторить, а ты му-да-му, будто теленок неразумный». Я напирала с хохотком, и толпа этот хохоток поддержала. Эдакие шутки народ любил и свой моментально стал предметом для насмешек. «Или нравится вам тут портки промораживать? Коли нравится, стойте, а барин спиной болеет. Простынет, сляжет, и будете сами свои беды разбирать». Я подняла голову повыше и пошла из круга к крыльцу. «Ай, дайте, кто смелый, в дом. Я себя выдвигаю. Хоть земли не имею, оттого мне еще хуже, чем вам. Тоже хочу с барином говорить и знать, чего ждать нам». Поравнявшись с Осипом, подмигнула ему и жестом показала подниматься на крыльцо. Церемониться здесь было нельзя. Идти на свальный крик и пытаться перекричать их — тоже плохая идея. В доме девки уже поставили на стол самовар, простые кружки и простую закуску к чаю. «Наливку свою неси, Нюра», — прошептала я, пока Осип в прихожей скидывал одежу. За ним домой вошли трое. Того голосистого среди них не было. А жаль, он бы тут и вякнуть побоялся, а вот тем, что за столом с барином сидел, хвастал бы до самой смерти. И то, что договор с ним лично заключили, тоже. А когда народ бы начал снова гудеть, будто пчелы в улье, самолично бы всех успокаивал, потому что он сам почти договор о мире с барином подписал. «А где тот, что кричал?» — спросил я у трех мужиков, что вошли и, стоя в прихожей, мяли в руках шапки. «Зовите его, чтоб потом не говорил, что все за его спиной решили», — почти приказала я. Один из мужиков выглянул и крикнул: «Митрич, ай да, тебя зовут! Да поскорей давай, шевели бодагами!» Барин, заметив на столе наливку, покосился на Нюру. Та мотнула головой в мою сторону, мол, инициатор она. «Там по две рюмки выпить», — прошептала я. «Одну сразу, вроде как для сугрева, а вторую — на ход ноги», — прошептала я Осипу, пробравшись к нему. В дверном проеме, ведущем в крыло Петра, стоял он с Кларкой. Она всем своим лицом и каждым движением выражала фраппированность присутствием крестьян на одной территории с ней. Петр же явно был напуган, но уходить не спешил. Как только Осип сел с ними за стол и указал Нюре налить им наливки, я вышла. Бабы в этом деле не шибко нравились крестьянам. Одно дело показать, куда идти, а другое — за столом совет вести. Прабабка моя, царство ей небесное, умной женщиной была, и нам с сестрами рассказывала о временах, описанных ее бабкой. И только сейчас я понимала, что старушка, хоть и не узнавала нас в последние годы жизни, а вот рассказы из детства помнила на зубок. А уж свою молодость, те перипетии, что сама застала, она описывала очень красочно. И я не по книгам знала о первых годах после отмены крепостного права. Как голодно было, как много работать приходилось, и как дети умирали в деревнях десятками. Может, в семейных делах Осип и дурак, но в том, что касалось его ответственности, он был мудр и человеколюбив. Тут он все решит сам и получше любого политика, потому что хозяйственник, да и вышел не из князей, беду людские знает. Когда ушли мужики, я вышла из комнаты и встала за шторкой перед гостиной. «И чего ты с ними церемонишься? Вызвал главу и пусть разгоняет». Бравада вернулась к Петру, как только он остался наедине с отцом. «Иди, Петя, иди, не голоси тут. Толку от твоего голосу. Я бы в два раза снизил платежи годовые. Тогда бы люди не разбежались по городам, да в работники не торопились. И свое бы обрабатывали, и наше». «Не наше, а мое, батюшка», — каким-то совершенно театральным голосом заявил Петр, и я услышала, как под ним скрипнул стул. «Твое, и правда. А люди мои. Я с ними тут столько лет живу. Каждого почитаю и знаю. Лучше, чем тебя. Потому что все, что у тебя есть, они своими руками заработали. Не ты сам, Петя, а они. И теперь, когда беда в их дома постучалась, стоять и смотреть нельзя», — звякнул графин. Видимо, Осип налил наливку. «Разбалуешь их, потом проблем не берешься. Продам земли. Пусть новый хозяин с ними спорит, да лясы точит», — прошипел Петр. И, решив, что на сегодня достаточно, я ушла в комнату. Через несколько минут за мной пришла Нюра и позвала на кухню, не объяснив, что к чему. Евгения я там увидеть не ожидала.